Хотя этот вопрос чрезвычайно обширный, мы в наших занятиях постараемся коснуться всех основных пунктов, содержащихся в нем. В общих чертах Новый Завет представляет ситуацию следующим образом. Бог, Отец, предопределяет, оправдывает и прославляет тех, кто верует во Христа. Спаситель Христос воплощается в образе человека, чтобы получить возможность умереть за грехи мира, воскреснуть из мертвых и стать спасителем, заступником, посредником и главою всех. Святой Дух приводит в исполнение план Отца и искупление, заработанное Сыном. Таким образом, все три члена Божьей Троицы играют свою определенную роль в исполнении вечного Божьего плана спасения человечества. А сейчас мы увидим, какую роль каждый из них играет, Отец, Сын и Святой Дух, в обеспечении вечной безопасности каждого верующего христианина. Начнем с роли, которую играет Отец. Бог Отец обеспечил эту безопасность для верующих по четырем причинам. Во исполнение верховной цели самого Бога, по причине беспредельной силы Божьей, по причине безграничной любви Божьей, по причине того влияния, которое оказала на Отца молитва Его Сына. Иоанна 17 глава. Верховная Божья цель состоит в том, чтобы дать спасение всем тем, кто верует во Христа. Начиная от книги Бытия и кончая Откровением, Библия показывает, что Божья цель заключается в спасении благодатью всех тех, кто верует, независимо от того, что они недостойны этого спасения. Писание ясно показывает, что люди, чья жизнь в прошлом была отягощена многочисленными грехами, могут, тем не менее, прийти ко Христу и получить это вечное спасение. Как видите, ничто не может помешать исполнению Божьей воли о спасении верующего по благодати. Всякий, кто получает это спасение, будет прославлен и проведет вечность с Богом. Римлянам 8, 28-30. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Мы видим далее, что беспредельная сила Божья проявляется для благодати благодаря смерти Христа. В силу этого праведный Бог способен предлагать вечное спасение всем тем, кто согрешил. Человеческому разуму присуще стремление к юридической законности, и поэтому люди более склонны принимать языческую точку зрения, состоящую в том, что человек должен делами заслужить принятие его Богом. Человеку трудно понять, что спасение приобретается исключительно по благодати. Смерть Христа примирила Божью праведность с Божьим милосердием. И теперь Бог свободен одаривать спасением грешников, свободен пользоваться своей великой властью, наделять людей вечным спасением. В Писании, как, например, в Евангелии от Иоанна 10:29, часто говорится о силе Божьей спасать навеки. «Отец мой, который дал мне, Иисусу, их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». В послании к римлянам 4 главы 21 стиха мы читаем о том, как Авраам верил в то, что Бог воскресит его сына Исаака из мертвых, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Аналогичные мысли мы находим также в этом же послании, в главе 8 в стихах 31, 38 и 39. Апостол Павел сам лично подтверждает, что Бог способен сделать Своею великою силою гораздо больше, чем мы, верующие, ожидаем в наших молитвах. А тому, кто действующую в вас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава. Ефесянам 3:20-21. Сила Божья показана также в послании к филиппийцам, в главе 3, стихе 21, где Писание заявляет, что Божья сила совершит поразительное превращение грешного тела в тело славы. Сам апостол Павел был совершенно убежден в этом, что данное ему Богом обещание сохранить его навеки он непременно исполнит. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 12 стих. В послании Иуды, в стихе 24, мы находим следующее заявление. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть». Это же великая сила Божья, которая воскресила из мертвых Христа. Ефесянам 1:19-21. Если бы спасение зависело от верности христиан, ни один бы из верующих не спасся. Но поскольку спасение зависит от безграничной силы Божьей, дарованной для совершения благодати в результате смерти Господа Иисуса Христа, если сам Бог предлагает грешнику милосердие, то вечное спасение гарантировано навеки каждому, кто его примет. Третья важная причина, почему верующий во Христа может быть уверен в своей безопасности, это тот факт, что великая любовь Божья поддерживает его, то есть верующего, как сказано об этом в послании, Ефесянам, 1 главе, 4 стиха по 5. Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви, предопределив усыновить нас через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Как это беспредельно ясно из Писания, Бог, посылая Своего Сына на смерть за наши грехи, делал это из-за Своей любви к людям. Римлянам 5 глава 7 стиха по 11 стих. Если Бог сделал такое, то насколько больше у нас есть основания ожидать, что Он сбережет навеки всех тех, кому Он дал жизнь вечную. Библия заявляет, что эта вечная жизнь заключается в Сыне Божьем Иисусе Христе. Таким образом, в каждом верующем через Святого Духа Божьего обитают Сын и Отец. А если это так, то поскольку Бог Отец и Бог Сын бессмертный и вечный, каждый верующий может быть уверен в своей безопасности на протяжении всей вечности с Богом. Заключительный абзац из послания к Римлянам 8:38 подтверждает эти слова. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Благодаря великой любви Бога к нам, верующим, Бог и Его избранный народ неразделимы ни во времени, ни в вечности. И, наконец, в поддержку идеи необратимости вечного спасения говорит также молитва Господа Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, 17 глава. В своей первосвященнической молитве Иисус просит Отца о своих учениках и о тех, кто примет Его позднее по их слову, говоря, что это те люди, которых Ты, Отец, дал Мне. К числу учеников Господа Иисуса Христа таким образом добавляются те, кто уверует в Него сегодня, в век благодати, и станет христианином. В своей молитве Господь Иисус Христос просит Отца хранить их всех и обеспечить, чтобы все они были в вечности вместе с Ним и с Отцом. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 11 стих. Видим из этих слов мы, что как неразделимы вовеки Отец, Сын и Святой Дух, так будем неразделимы с Богом вовеки и мы, верующие, хранимые великой Божьей любовью и силой для того, чтобы разделить с ними вечную славу. Аминь.